Здравствуйте, Борис Алексеевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне не часто приходится встречать молодых девушек, молодых, интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, а как себя чувствует 18-19 лет? Поэтому в повестях и рассказах у меня обыкновенно молодые девушки фальшивы. Ох, я хотел бы хоть один час побыть на вашем месте и узнать, как вы думаете. И вообще, что вы за штучка. А вот я бы хотела побывать на вашем месте. Зачем? Ну, чтобы узнать, как чувствует себя знаменитый, талантливый писатель. Вот как чувствуется известность. А как вы ощущаете то, что вы известны? Как? Должно быть, никак. Что-нибудь из двух. Или вы преувеличиваете мою известность, или она вообще никак не ощущается. Ну, а если читаете про себя в газетах? Когда хвалят, приятно. А когда бронят, то потом 2 дня чувствуешь себя не в духе. Чудный мир. Как я вам завидую, если вы знали. Да, мир. Вот жребий людей различен. Одни едва влачат свое скучное, незаметное существование. Все похожие друг на друга, все несчастные. А другим же, как, например, вам, вы один из миллиона. Выпала на долю жизнь прекрасная, светлая и полное значение. Вот вы счастливы. Я? Да. Вы знаете, вы говорите об известности, о счастье, о какой-то интересной, светлой жизни. А для меня все эти хорошие слова, простите меня, все равно, что мармелад, которого я никогда не ем. Вы очень молоды и очень добры. Нет. Нет, ваша жизнь прекрасна. Да что ж мне особенно хорошее? Вы извините меня, я должен идти. Да-да. Вы знаете, вы, как говорится, наступили на мою самую любимую мозоль. Я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Будем говорить о моей прекрасной, светлой жизни. Ну-с. С чего начнем? Знаете, вот бывают насильственные представления, когда человек день и ночь думает о Луне. И у меня есть тоже вот своя такая Луна. День и ночь одолевает меня одна неотвязчивая мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. Едва кончил повесть, как почему-то я должен писать другую, потом третью, после третьей четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе не могу. Что ж тут прекрасного, светлого, я вас спрашиваю. Ой, Господи, что за дикая жизнь. Вот я с вами, я волнуюсь. А между тем я каждое мгновение помню, что меня ждет неоконченная повесть. Вот вижу облако, похожее на рояль. Вот думаю, надо будет упомянуть в рассказе, что плыло облако, похожее на рояль. Пахнет гелиотропом. Скорее мотаю на ус, приторный запах, вдовий цвет. Упомянуть при описании летнего вечера. Ловлю себя, вас, на каждой фразе, на каждом слове. И все спешу скорее запереть все эти фразы, слова в свою литературную кладовую. Думаю, авось пригодится. А когда кончаю работу, бегу в театр или удить рыбу, думаю, тут бы отдохнуть, забыться. Не могу. Не могу. Уже в голове ворочаются тяжелые чугунные ядро, новый сюжет. И уже тянет к столу, и уже опять надо спешить, писать, писать, писать. И так всегда. Всегда. Нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь. Что для меда, который отдаю кому-то в пространстве, я обираю пыль с лучших своих цветов. Рву самые цветы, топчу их корни. Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие, знакомые ведут себя со мной, как со здоровым? Что пописываете, чем нас подарите? Все одно и то же. Одно и то же. И мне кажется, что внимание близких, похвалы, восхищение, все это обман. Меня обманывают, как больного. Мне кажется, что однажды подкрадутся ко мне сзади, схватят и повезут, как поприщенный, в сумасшедший дом. А в те годы, в молодые годы, когда я начинал, мое писательство было одним сплошным мучением. Начинающий писатель, маленький писатель, особенно когда ему не везет, кажется себе неуклюжим, неловким. Нервы напряжены, издерганы, неудержимо броет он около людей, причастных к литературе и к искусству, непризнанный, никем не замечаемый, боясь прямо, смело смотреть в глаза, точно страстный игрок, у которого нет денег. Знаете, я не видел своего читателя, но почему-то в моем воображении он мне представлялся каким-то недружелюбным, недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. Каждый раз, когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, мне почему-то вот всякий раз казалось, что брюнеты враждебно настроены, а блондины холодно равнодушны. Ой, как-то ужасно и какое-то мучение. Позвольте, но разве вдохновение и самый процесс творчества не дает вам высоких и счастливых минут? Да, когда пишу, приятно. И корректуру тоже читать приятно. Но едва вышло из печати, я уже не выношу. Я вижу, что не то, ошибка, и что не следовало бы писать вовсе. И мне досадно, и на душе дрянно. А публика читает. Мило, талантливо, но далеко до Толстого. Или прекрасная вещь, но отцы дети Тургенева лучше. Так, все до гробовой доски будет. Мило и талантливо. Мило и талантливо, и больше ничего. А как умру, знакомые будут проходить мимо могилы и говорить, вот здесь лежит Тригорин. Хороший был писатель, но писал хуже Тургенева. Нет, простите. Я отказываюсь вас понимать. Вы просто избалованы успехом. Каким успехом? Я никогда не нравился себе. Я не люблю себя как писателя. Хуже всего, что я в каком-то чаду. И часто не понимаю, что я пишу. Я люблю вот эту воду, деревья, небо. Я чувствую природу. Она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но я ведь не пейзажист только. Я ведь еще и гражданин. И я люблю родину, народ. Я чувствую, что если я писатель, я обязан говорить о народе, о его страданиях, о его будущем, о правах человека. Я говорю обо всем, тороплюсь. А меня со всех сторон подгоняют, сердятся, а я мечусь из стороны в сторону, как лисица, затравленная псами. И вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд. И в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном фальшив. Фальшив до мозга костей. Да. Вы заработались, и у вас нет времени и охоты сознать свое значение. Ну, пусть вы недовольны собой. Но ведь для других вы великие, прекрасные. Ой, если бы я была таким писателем, как вы, ты бы отдала толпе всю свою жизнь. Но я осознавала бы, что счастье ее лишь в том, чтобы возвышаться до меня. Ах, она возила бы меня на колеснице. На колеснице? Агамемнон, я что ли? Да за такое счастье, как быть писательницей или актрисой, я перенесла бы все. Не любовь близких, нужду, разочарование. Вот жила бы под крышей, ела бы только ржаной хлеб. Ну, страдала бы от недовольства собой, от сознания своих несовершенств. Но зато бы уж я потребовала славы. Настоящей, шумной славы. Ой, просто голова кружится. Женщина, у которой появляется странная склонность держать при себе писателя, как держит попугая, привлекающего своей болтовней соседних консьержек, такая женщина может выбирать между поэтами и романистами. В поэтах больше идеального, в романистах больше положительного. Поэты сентиментальнее, романисты... Ну-ка, ну-ка, встанемте. Встанем рядом. Вам 22 года, мне почти вдвое. Да. Евгений Сергеевич, кто из нас моложавее? Вы, конечно. Вот. А почему? Потому что я работаю, я чувствую, я постоянно в суете, а вы на одном месте сидите, вы не живете. И у меня правило не заглядывать в будущее. Никогда не думаю ни о старости, ни о смерти. Чему быть, того не миновать. А у меня такое чувство, как будто я родилась давным-давно. И жизнь я свою тащу волоком, как бесконечный шлейф. Часто вообще не бывает никакого желания жить. Впрочем, все это ерунда. Надо встряхнуться, сбросить с себя все это. А затем я корректна, как англичанин. Я, милая, держу себя в струне, как говорится. И всегда я одета, и причесана комильфо. Чтоб я позволила себе выйти в сад в блузе, не причесанной, никогда. Оттого я сохранила, что я никогда не была фифелой. Я не распускала себя, как некоторые. Вот вам как цыпочка хоть 15-летнюю девочку играть. Да, ну все-таки, тем не менее, я позволю себе продолжить. Мы остановились на лобазнике и крысах. И крысах, читайте. Да. Впрочем, давайте я буду читать. Моя очередь. Прошу вас. И крысах. Вот оно. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как лобазнику воспитывать крыс в своих амбарах. А между тем их любят. Итак, когда женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждает его посредством комплиментов, любезностей и угождений. Ну, это у французов, может быть. У нас же... У нас никаких программ. Да. У нас женщина, прежде чем заполонить писателя, сама влюблена по уши. Недалеко ходить, взять хотя бы меня и Тригорина. И я не полонила Бориса Алексеевича, не избирала, не осаждала. А вот как познакомились, в голове пошло все вверх тормашкой. Mm-hmm. И родные вы мои, позеленело в глазах. Стою, бывало... Смотрю на него и плачу, плачу. Реву и реву. Ну, какая тут программа? У нас радость. мы сегодня веселы, в конце концов. У нас радость. Отец и мачеха уехали в Тверь, и мы теперь свободны целые 3 дня. Да, я счастлива. Я теперь принадлежу вам. Ой, она сегодня красивенькая. Нарядная, интересная. Вот за это вы умница. Но не надо очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич? Он в купальне рыбу удит. Как ему не надоест. Это вы что? Мопассан на воде, милочка. О, никогда не читал. Вы читаете только то, что не понимаете. Ну, какие есть книги, такие читаем. Ну, вы читаете Бокля да Спенсера. А знаний у вас не больше, чем у сторожа. По-вашему, сердце сделано из хряща. Земля на китах. Почему? Земля круглая. Почему же вы говорите об этом так неуверенно? Когда есть нечего, то все равно. Круглая земля или четырехугольная? Господа, сколько получает учителя жалований? 23 рубля в месяц. Да и те неаккуратны. Не приставайте, пожалуйста. Дальше неинтересно и неверно. Позвольте, я посмотрю. Непокойна у меня душа. Скажите, что с моим сыном? А чего он так скушен и суров? Он целые дни проводит на озере, и я его совсем не вижу. У него нехорошо на душе. Я прошу вас, пожалуйста, прочтите что-нибудь из его пьесы. Да, вы хотите? Но это так неинтересно. Когда он сам читает что-нибудь, у него глаза горят, лицо становится бледным. У него прекрасный печальный голос, а манера у него, как у поэта. Покойной ночи. Петруш! А? Ты спишь? Нисколько. Вот ты не лечишься? А это нехорошо, брат? Я рад бы лечиться, но доктор не хочет. Да, лечиться в 60 лет. И в 60 лет жить хочется. Ну что ж, принимайте валерьяновые капли. А мне кажется, хорошо бы поехать ему куда-нибудь на воды. Да, что ж, можно поехать. А можно и не поехать. Ну, вот тут и пойми. Да и понимать нечего. Все ясно. Петру Николаевичу следовало бы бросить курить. О, пустяки. Да нет, не пустяки. Вино и табак обезличивают. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич. А Петр Николаевич плюс еще кто-то. У вас расплывается ваше «я». Вы уже к самому себе относитесь как к третьему лицу. Он... Да, вам хорошо рассуждать, вы позже и на своем веку. А я... Да. Я 28 лет прослужил по судебному ведомству, но еще не жил. Ничего не испытал, в конце концов. И, понятная вещь, жить мне очень хочется. Вы сыты и равнодушны, потому и имеете наклонность к философии. Я же хочу жить, поэтому пью за обедом херес, курю сигары, все, вот и все. Всякий по-своему прав. Всякий идет туда, куда ведут его наклонности. Вот-вот, потому-то, что всякий по-своему прав, все и страдают. Нужно относиться к жизни серьезно, а лечиться в 60 лет, сожалеть о том, что в молодости мало наслаждался, это, извините, легкомыслие, пора о вечном подумать. Костя! Костя! Иди к нам! Константин Гаврилович.